Глава вторая. Сказываемое о предмете и находящееся в предмете. Из того, что говорится, одно говорится в связи, другое – без связи. Одно в связи, например, человек бежит, человек побеждает. Другое без связи, например, человек, бык, бежит, побеждает. Из существующего одно говорится о каком-нибудь подлежащем, но не находится ни в каком подлежащем, например, человек. О подлежащем отдельном человеке говорится как о человеке, но человек не находится ни в каком подлежащем. Другое находится в подлежащем, но не говорится о каком-то подлежащем. Я называю находящимся в подлежащем то, что, не будучи частью, не может существовать отдельно от того, в чем оно находится. Например, определенное умение читать и писать находится в подлежащем, в душе, но ни о каком подлежащем не говорится, как об определенном умении читать и писать. И определенное белое находится в подлежащем, в теле, ибо всякий цвет в теле. Но ни о каком подлежащем не говорится, как об определенном белом, а иное и говорится о подлежащем, и находится в подлежащем. Как, например, знание находится в подлежащем, в душе, и о подлежащем, умении читать и писать, говорится как о знании. Наконец, иное не находится в подлежащем, и не говорится о каком-либо подлежащем. Например, отдельный человек и отдельная лошадь. Ни то, ни другое не находится в подлежащем и не говорится о подлежащем. И вообще все единичное и все, что одно по числу, не говорится ни о каком подлежащем. Однако ничто не мешает чему-то такому находиться в подлежащем. В самом деле определенное умение читать и писать принадлежит тому, что находится в подлежащем. Но ни о каком подлежащем не говорится, как об определенном умении читать и писать.